Отношения с ближними. Когда укоряют, если можешь понести, понеси. Не можешь, ответь тихо. Учись быть кротким и молчаливым, и будешь любим всеми. Будь поосмотрительней и не всякому доверяйся. Осторожность и кротость — лучшее украшение. Будь и скромен, то есть не возносись, ничем не пренебрегай, будь осмотрителен, осторожен. Знай, что одно слово иногда может разрушить счастье. Мы обязаны всех любить, но чтоб нас любили, мы не смеем требовать. Предупреждайте старших почтением и вниманием к немощнейшим. Главное услужение есть понести немощи душевные, а потом и делом должны служить друг другу, честью друг друга больше себя творящие. А больше всего избегайте соревнования. Учить я не запрещаю, это доброе дело. Век живи, век учись. Но только начни-то с себя.